Глава восьмая. Работу я бросил. Много времени проводил на деревне, по избам, много охотился. То с братом Николаем, то один. Борзых у нас уже не было, оставалось только пара гончих. Большие охоты, еще кое-где уцелевшие в уезде. Травили волков, лисиц, далеко и надолго уходили в отъезжие поле, в места более прибыльные, чем наши. Мы же и одному русаку бывали рады, вернее, нашим скитанием за ним по осенним полям на осеннем воздухе. Так скитался я однажды в конце ноября под Ефремовым. Рано утром позавтракали в людской горячими картошками. Перекинул ружье за плечи, сел на старого рабочего мерина, кликнул собак и поехал. У брата веяли, я поехал один. Выдался необыкновенно теплый, солнечный день, но в полях было грустно, а в смысле охоты совсем безнадежно. Грустно, потому что уже слишком тихо и голо было всюду, и во всем было то последнее, бедное, смиренное, что бывает только самой поздней осенью. А безнадежно по причине недавних дождей. Было так грязно и вязко, и не только по дорогам, а и на зеленях, на взметах и жнивьях, что и мне, и собакам приходилось пробираться все межами и гранями. Я вскоре думать перестал об охоте, а за мной и собаки бежали себе впереди, отлично понимая невозможность гона по такому полю, если даже и было что гнать, и несколько оживляясь лишь тогда, когда мы попадали в какой-нибудь голый перелесок, где крепко и сыро пахло прелым листом, или проходили по рыжим дубовым кустарникам, по какому-нибудь логу, бугру. Но ничего не было и тут. Всюду пустота, молчание, жидкий и безжизненный, хотя и теплый ясный блеск, в котором по-осеннему низко, плоско и четко лежали светлые окрестности, все эти клетчатые от жнивей, зеленей и пашен, перевалы, полей, рыжие шкуры кустарников, сизо-сереющие, кое-где вдали березовые и осиновые острова. И от Лобанова я повернул, наконец, назад. Проехал Шипово, потом въехал в ту самую Кроптовку, где было родовое имение Лермонтовых. Тут я отдохнул у знакомого мужика, посидел с ним на крылечке, выпил квасу. Перед нами был выгон. За выгоном давно необитаемая мелкопоместная усадьба, которую красил немного только сад, неподвижно поднимавший в бледно-голубом небосклоне за небольшим старым домом свои черные верхушки. Я сидел и, как всегда, когда попадал в Кроптовку, смотрел и думал, да неужели это правда? Что вот в этом самом доме бывал в детстве Лермонтов, что почти всю жизнь прожил тут его родной отец. «Говорят, продают», — сказал мужик, тоже глядя на усадьбу и щурясь. «Говорят, Ефремовский камень вторгует». И, взглянув на меня, еще более сощурился. «А вы как, не продаете еще?» «Это дело отца», — ответил я уклончиво. «Конечно, конечно», — сказал мужик, думая что-то свое. «Я это только к тому, что все, мол, теперь продают. Плохое пришло господам житье. Народ избаловался. И свое-то и то, как попало, работают, а не то, что господское. А цена на руки в горячее время приступу нет. А загодя, под заработки, барину нечего дать. У него у самого нужда, бедность».